«Я вас не понимаю», — Рудольф пытался скрыть в своем голосе радость. «Значит, все это пустяки? Буря в стакане воды? В конце концов, не могут же люди быть такими уж идиотами. Вы хотите сказать, они прекратили дело?» «Я хочу сказать, что это я прекратил дело», — ответил Дентон, поднял голову и с тоской посмотрел на Рудольфа из-под полей старой коричневой фетровой шляпы. «Я сегодня подал в отставку». «Не может быть!» — воскликнул Рудольф. «И тем не менее. Они сами предложили мне это, обещая тогда прекратить дело. Я просто не мог бы появиться завтра перед комиссией. Это после 20 лет работы в колледже. Я слишком стар. Слишком. Вероятно, будь я моложе. Молодые проще относятся к абсурду. Они верят в возможность справедливости. Моя жена плачет уже целую неделю. Говорит, что умрет от такого позора. Конечно, это гипербола. Но когда на твоих глазах женщина плачет 7 дней и 7 ночей подряд, это ослабляет твою волю. Так что все кончено. Мне просто хотелось поблагодарить вас и сказать, что вам не надо приходить завтра в 2 часа. «Я был бы рад все сказать им», — ответил Рудольф, про себя вздыхая с облегчением. «А что же вы собираетесь теперь делать?» «Мне предложили спасительный вариант», — без энтузиазма сказал Дентон. «Один мой приятель работает в Женевской международной школе. Он пригласил меня работать с ним. Естественно, получать я буду меньше, но все-таки хоть какая-то работа. К тому же, как мне кажется, в Женеве поменьше маньяков, да и город, говорят, милый». «Но ведь это всего лишь средняя школа, а вы всю жизнь преподавали в колледжах», — запротестовал Рудольф. «Я хочу уехать из этой проклятой страны», — мрачно сказал Дент. Рудольф никогда не слышал, чтобы кто-нибудь называл Америку проклятой страной. Его потрясла горечь в словах Дентона. «Она не такая плохая, как вам кажется», — заметил он. «Она даже хуже. Все забудется, и вас пригласят обратно». «Никогда!» — воскликнул Дентон. «Я не вернусь, даже если меня будут умолять об этом на коленях. Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросил Рудольф. «Вам нужны деньги?» Дентон отрицательно покачал головой. «На первое время нам хватит. Мы продаем дом. Цены на недвижимость сильно поднялись с того времени, как мы его купили. Страна процветает». Он сухо рассмеялся, потом резко встал. «Ну, мне пора домой. Каждый день я даю жене уроки французского языка». Он позволил Рудольфу расплатиться. На улице Дентон поднял воротник пальто и стал еще больше похож на старого алкоголика. «Я буду писать вам из Женевы», — он вяло пожал Рудольфу руку, — «самые нейтральные письма. Бог его знает, кто нынче вскрывает письма». И, шаркая ногами, он двинулся прочь, согбенный старый ученый, в толпе граждан своей проклятой страны. Глава 5. «Зачем ты каждый раз приходишь за мной?» — недовольно ворчал Билли, когда они шли домой. «Что, я маленький, что ли?» «Скоро уж будешь всюду ходить сам», — сказала она, машинально беря его за руку у перехода. «Когда?» «Скоро». «Когда?» «Когда тебе исполнится 10 лет». «Черт побери!» «Ну, ты ведь знаешь, что нельзя так говорить». «А папа говорит». «Ну, ты не папа». «Ты тоже иногда так говоришь». «Ты не я. И я тоже зря так говорю». «Тогда почему все-таки говоришь?» «Потому что сержусь». «А я тоже сейчас сержусь. Все ребята ходят домой одни, и маму не встречают их у калитки, как маленьких». Гретхен знала, что это правда. И понимала, что она слишком беспокойная мать и когда-нибудь поплатится за это, но ничего не могла с собой поделать. Ей страшно было даже подумать, что Билли будет ходить по Гринвич-Виллидж, где столько машин. «Когда?» — снова упрямо спросил Билли, пытаясь вырвать свою ручку из ее руки. «Когда тебе будет 10 лет?» — повторила она. «Целый год еще!» — захныкал Билли. «Это бесчеловечно!» Она рассмеялась, нагнулась и поцеловала его в макушку. Билли тут же отпрянул в сторону. «Сколько раз я просил тебя не целовать меня при всех!» У дома их встретили Рудольф и Джонни Хит. Оба держали в руках по бумажному пакету, откуда торчала бутылка. Последние 6 месяцев Рудольф часто приезжал в Нью-Йорк. Между Колдервудом и конторой Джонни Хита велись какие-то дела, но как Рудольф не старался объяснить ей их суть, она так и не могла до конца понять. Кажется, все это было каким-то образом связано с решением создать корпорацию DK Enterprises. Двумя первыми буквами название было обязано инициалом Дункана Колдервуда. Ясно было одно. В результате ее брат станет богатым человеком, развяжется с универмагом и, по крайней мере, полгода будет проводить вне Уитби. Он уже попросил ее подыскать ему в Нью-Йорке небольшую меблированную квартиру. Рудольф и Джонни выглядели возбужденными, точно уже успели выпить. По обернутым золоченой фольгой горлышкам бутылок Гретхен догадалась, что они принесли шампанское. «Привет, мальчики!» — поздоровалась она. «Почему вы не предупредили меня, что придете?» «А мы и сами не знали», — ответил Рудольф. «Это экспромт. Решили кое-что отпраздновать». Он поцеловал ее в щеку. От него не пахло вином. В гостиной царил беспорядок. Теперь Гретхен работала здесь, предоставив комнату наверху в полное распоряжение сына. На столах, а даже на диване валялись книги, блокноты, исписанные листы бумаги. Гретхен не отличалась педантизмом в работе, а ее редкие попытки навести порядок лишь увеличивали царящий в комнате хаос. Она была заядлой курильщицей. Стала недавно, и все пепельницы были полны окурков. Даже Вилли, сам далеко не аккуратный, периодически жаловался. «Это не дом, черт побери, а редакция какой-то паршивой газетенки». Гретхен заметила, как Рудольф окинул комнату неодобрительным взглядом. «Может быть, он осуждает свою сестру?» Сравнивает ее с той чистюлей, какой она была в 19 лет. Ее вдруг охватила беспричинная злость на педантичного, отутюженного брата. «Я веду хозяйство, еще зарабатываю на жизнь, не забывая об этом, братец». «Вилли, иди наверх и делай уроки», — сказала она, с подчеркнутой аккуратностью вешая свое пальто и шарф на вешалку. «Ну, притворяясь разочарованным, протянул тот, хотя сам был рад поскорее уйти к себе в комнату». Гретхен достала 3 бокала. «Что ж вы празднуете?» — спросила она Рудольфа, открывавшего шампанское. «Мы добились своего», — сказал Рудольф. «Сегодня, наконец, было подписание. Теперь мы можем всю оставшуюся жизнь пить шампанское утром, днем и вечером». «Замечательно», — без всякого выражения сказала Гретхен. Ей было непонятно, почему Рудольф целиком отдает себя работе, и только работе они чокнулись. «Итак, за процветание корпорации DK Enterprises и за ее председателя правления, новоиспеченного магната», — провозгласил Джонни, и мужчины рассмеялись. Нервы у них все еще были натянуты до предела. Они походили на людей, случайно оставшихся в живых после катастрофы и теперь истерически поздравлявших друг друга со спасением. Рудольф не мог сидеть на месте. Он безостановочно бродил по комнате с бокалом в руке. Открывал книги, в беспорядке лежащие на письменном столе, листал газету. За последнее время он сильно похудел и выглядел нервным, глаза блестели, а щеки ввалились. В противоположность ему Джонни, больше привыкший к деньгам и неожиданным поворотам судьбы, круглолицый, сдержанный, невозмутимый, теперь почти с сонным видом спокойно сидел на диване.